Часть седьмая. Последнюю попытку изловить Казиму предприняла наша сестрица Батиста. Понятно, все свои приготовления она, как обычно, держала в тайне, ни с кем не советовалась. Ночью она притащила в парк приставную лестницу и котелок с птичьим клеем и обмазала им сверху доверху рожковое дерево, на котором Казима появлялся каждое утро. Утром мы увидели прилипших к стволу бедняк щеглов, отчаянно бивших крыльями, маленьких, намертво схваченных клеем крапивников, ночных бабочек, принесенные ветром листья, хвост белки и оторванную фалду фрака Казима. Не знаю уж, сел ли брат по неосторожности на ветку и потом сумел освободиться, или же эту фалду он оторвал нарочно, чтобы подшутить над нами, что более вероятно, поскольку он давно уже не носил фрак. Так или иначе, но густо намазанное клеем дерево вскоре засохло. Постепенно мы все, даже отец, уверились, что Казима никогда больше не спустится на землю. С того дня, как мой брат стал путешествовать по деревьям всей амброзы, отец не решался высунуть нос за ворота, терзаясь мыслью, что его герцогское достоинство окончательно подорвано. С каждым днем он все худел, бледнел, то ли от тревоги за сына, то ли от страха за свои династические права. Впрочем, одно было тесно связано с другим, ибо Казима был старший сын и законный наследник. Если трудно признать бароном мальчишку, который словно рябчик прыгает по ветвям, то уж сыну претендента на титул герцога так вести себя и вовсе не подобает. Эти тревоги отца были понятны излишни, потому что жители амброзы и так смеялись над притязаниями отца, а дворяне с соседних вилл считали его безумным. К этому времени у дворян вошло в обычай селиться в удобных живописных виллах, а не в фамильных замках. Каждый стремился жить как простой горожанин, избегая лишней докуки. Кому было дело до старинного герцогско-амброзского? В том и заключалась прелесть амброзы, что она принадлежала всем и никому. Маркизы Дондарьева имели на нее известные права и владели почти всеми землями вокруг, но с давних времен амброза стала свободной общиной, платившей дань Генуэзской республике. Мы могли бы спокойно жить в своих наследственных владениях, которые даже удалось расширить, когда обремененной долгами общине пришлось продать нам часть своих земель. Что еще желать? Вокруг до самого моря простирались виллы и парки богатых дворян. Все жили весело, обменивались визитами, вместе ездили на охоту. Все стоило недорого, и дворянство наше пользовалось почти теми же благами, что и вельможи при дворе, не зная при этом расходов, неизбежных в столице на службе у королевской семьи или при любом участии в государственных делах. Однако отцу нашему все это было не по душе. Он чувствовал себя государем, свергнутым с престола, и в конце концов порвал всякие отношения с соседями-дворянами. Матушка, будучи иностранкой, с ними никогда не знала, что имела свои преимущества. Не встречаясь ни с кем, мы избегали многих трат и могли скрывать всю скудость наших финансов. Нельзя сказать, чтобы наши отношения с крестьянами амброзы были лучше. Простоватые и неотесанные, они интересовались лишь своими делами. В те времена у богатых семей постепенно вошло в обычай пить подслащенный лимонад, что способствовало расцвету торговли лимонами. Садоводы повсюду насадили лимонные деревья и восстановили порт, давно разрушенный и разоренный пиратскими набегами. Жива посредине между Генуэзской республиками, владениями короля Сардинии, королевством французским и епископскими землями, они торговали со всеми, ни о чем не беспокоились, если бы не тяжкие налоги, которые взимала Генуэзская республика. В день их взыскания у многих скудела мошна, и каждый год это служило новым поводом к нападениям на сборщиков налогов. Наш отец, едва вспыхивали эти волнения, неизменно решал, что ему вот-вот предложат титул герцога. Он выезжал на площадь и предлагал жителям амброзы свое покровительство, но каждый раз должен был спасаться бегством под градом гнилых лимонов. И тогда он утверждал, что это иезуиты, как обычно, устроили против него заговор. Дело в том, что барон вбил себе в голову, будто между ним и иезуитами идет борьба не на жизнь, а на смерть. А общество Иисусова думает лишь о том, как бы ему напакостить. В свое время у него действительно были с ними нелады, засада, на которые претендовали одновременно наша семья и иезуиты. Возник спор, и барон, который тогда был в дружбе с епископом, сумел выжить отца провинциала из епархии. С тех пор он был непоколебимо убежден, что орден подсылает агентов, готовящих покушение на его права и даже на жизнь, и со своей стороны старался набрать ополчение из верных людей, чтобы освободить епископа, попавшего, по его мнению, в плен к иезуитам. Он давал убежище и оказывал покровительство всем действительным и мнимым жертвам иезуитов, и и потому выбрал нам в наставники старого янсениста, мысли которого обычно витали в облаках. Одному единственному человеку отец доверял целиком и полностью. То был кавалер-адвокат Энея Сильвио Каррега. Барон питал слабость к своему единокровному брату и любил его как единственного несчастного сына. Трудно сказать, сознавали мы тогда это или нет, однако на нашем отношении к дядюшке сказывалась ревность, ведь отцу 50-летний брат был дороже, чем мы, сыновья. Впрочем, не мы одни поглядывали на него косо. Мать и Батиста притворялись, будто почитают дядюшку, а сами терпеть его не могли. Сам же он под личиной покорности скрывал презрение ко всем и ко всему, а может быть, просто ненавидел и нас, и даже отца, которому был стольким обязан. Кавалер-адвокат говорил мало. Иной раз его можно было принять за глухонемого или подумать, что он не знает нашего языка. Одному Богу известно, каким образом ему прежде удавалось вести дела в суде, если он и раньше до турок был таким же странным. Вероятно, он был человек способный, если обучился у турок сложным расчетам плотин и водохранилищ. Единственное его достоинство – предмет неумеренных похвал моего отца. Я не знал толком о его прошлом, ни того, кем была его мать, ни каково были в молодости его отношения с нашим дедушкой. Наверняка дедушка был к нему привязан, иначе бы не послал Иная Сильвию учиться на адвоката и не схлопотал бы ему титул кавалера. Ни как он попал в Турцию. Мы даже не знали, точно ли в Турции он пробыл долгое время или же в какой-нибудь из берберийских стран, в Тунисе либо Алжире, словом, среди мусульман. Говорили, что он и сам принял мусульманскую веру. Впрочем, чего только о нем не рассказывали. Будто бы он занимал в Турцию важную должность, не то советника султана, не то главного хранителя водоемов при диване. Но потом, то ли после заговора придворных, то ли из-за подозрения султана, что Иная Сильвия поглядывает на его жен, то ли из-за карточного долга он впал в немилость и был продан в рабство. Освободили его венецианцы, захватившие турецкую галеру, где наш дядюшка, прикованный цепью вместе с остальными рабами, был гребцом. В Венеции он жил словно нищий, пока не попал в какую-то темную историю и не угодил снова в колодки. Утверждают, что он ввязался в драку, но трудно себе представить, с кем мог подраться этот робкий человек. Из тюрьмы его вызволил наш отец благодаря посредничеству чиновников Генуэзской республики. И вот среди нас появился лысый чернобородый человек, молчаливый, вечно испуганный, закутанный в широкое платье с чужого плеча. Я был тогда совсем маленьким, но тот вечер навсегда врезался мне в память. Отец велел всем относиться к дядюшке с должным почтением, назначил его своим управляющим, выделил ему кабинет, который кавалер-адвокат вскоре завалил всякими бумагами. Энея Сильвия Каррега носил халат и похожую на феску ермолку, какие весьма часто надевали дворяне и богатые горожане, сидя в своих кабинетах. Впрочем, в отличие от них, наш дядюшка в кабинете почти не сидел и постепенно стал разгуливать в таком одеянии по полям и по деревням. В конце концов, он и к столу начал являться в своих турецких одеждах, и, что самое странное, отец, столь неукоснительно требовавший соблюдения этикета, примирился с этим. Несмотря на свои обязанности управляющего, кавалер-адвокат почти никогда не разговаривал ни с крестьянами, ни с арендаторами, ни с батраками, ибо по натуре своей был человеком боязливым и отличался косноязычием. Поэтому хозяйствовать, отдавать приказы, распоряжаться людьми на деле приходилось отцу. Энея Сильвия Каррега лишь регулярно заполнял счетную книгу, и не знаю уж, потому ли наши дела шли так плохо, что он прескверно вел счета, или же он прескверно вел счета, потому что наши дела шли так плохо. Кроме того, кавалер-адвокат производил расчеты, набрасывал чертежи водохранилищ, испещрял линиями и цифрами большую черную доску, делая внизу надписи турецкой вязью. Время от времени отец на несколько часов запирался с единокровным братом в его кабинете, и только в этих случаях кавалер-адвокату приходилось так долго сидеть в своем кресле. Вскоре из-за двери до нас долетал сердитый голос отца, то приглушенный, то громкий, как обычно бывает при ссоре. Но голоса дядюшки почти никогда не было слышно. Затем дверь распахивалась, появлялся кавалер с феской на макушке, семеня и путаясь в полах халата, он подходил к стеклянной двери веранды и скрывался в парке или в поле. «Энея Сильве! Энея Сильве!» – кричал отец и несся за ним следом. Но кавалер-адвокат уже был в винограднике либо в лимонной роще, и виднелась лишь его красная феска, покачивавшаяся среди листвы и упрямо уходившая все дальше и дальше. Отец гнался за ним, не переставая звать его на бегу, Немного спустя они вместе возвращались домой. Отец что-то доказывал, сокрушенно разводя руками, а дядюшка, маленький, сгорбленный, шел рядом, засунув руки в карманы своего халата.